Глава третья. Сколько бы я ни просила отвезти меня к Райту, раз за разом слышала отказ, и мне даже не объясняли причину, видно, не считали это нужным. Я вообще временами тут себя ощущала какой-то зверушкой, которую кормили и выводили на прогулку, но разговаривать с нею не видели смысла. Нет, я тут была не зверушкой, а пустым местом. И более чем отчетливо я ощущала то, что от меня тут желали как можно быстрее избавиться, так и ждали, когда же я исчезну. Да я сама с огромным удовольствием ушла бы из этого особняка, сию же секунду выбежала бы за ворота, и больше бы меня никто не видел, но ведь меня не отпускали. А в желании поговорить с Райтом я уже начала переходить границы настойчивости, ведь понимала, что если он не отпустит меня до начала гона, может произойти нечто плохое. Я боялась гона Райта, поэтому с особым усердием надоедала охране и доктору, не замолкала ни на секунду, и когда через пару часов мне сказали, что все же отведут к Мацу, я обрадовалась. Это была радость от того, что я добилась своего, но длилась она ровно несколько секунд. Ведь я, конечно, выпросила возможность разговора с Райтом, но самое сложное еще было впереди — сам разговор. Что мне ему сказать? Я начала нервничать. Причем очень сильно, и пока меня вели к Мацу, я никак не могла привести мысли в порядок. Когда мы остановились около нужной двери, я сама себе в сознание врезала мысль. Мне следовало вести себя так, как мне было несвойственно. Поэтому я сжалась всем телом и опустила голову. Как раз в этот момент передо мной открыли дверь, и я очень настороженно, маленькими шажками вошла внутрь. Хлопок закрывающейся двери заставил вздрогнуть, и я сразу обернулась. Те громилы остались в коридоре. Глубокий вдох, и я взглядом окинула комнату, в которой оказалась. Это точно был кабинет. Огромный, со множеством шкафов, на полках которых виднелись тысячи книг. И этот кабинет явно выглядел рабочим. Он был не просто для красоты, и тут точно много проводили время. Тут все пропиталось запахом крепкого сигаретного дыма. Но толком осмотреть кабинет я не успела, увидела Райта. Вернее, его присутствие я ощутила каждой частичкой тела, которая тут же начала покалывать и ныть в огне. А запах мужчины за считанные мгновения наполнил меня, взбудоражил, как миллиарды вихрей, и взвинтил сознание. Я еще сильнее сжалась и сгорбилась, практически не видела Райта, но успела заметить, что он сидел за массивным столом в кожаном кресле. Сейчас подписывал какие-то бумаги, но вообще выглядел как демон, для которого в аду был приготовлен трон. Когда я вошла, мужчина не оторвал взгляда от бумаг. Вообще создавалось ощущение, что он меня не заметил, или ему было плевать на мое присутствие. И лишь энергетика все так же сильно давила, невидимой, но невыносимой тяжестью давила на стены и сокрушала все, что находилось вокруг. «Пожалуйста, отпустите меня!» Я говорила очень тихо. Постоянно сжималась и старалась сделать вид, что мне очень страшно. «Я слышала, что у вас завтра начнется гон. Я его боюсь!» «С чего ты решила, что мой гон касается тебя?» Райт все так же не смотрел на меня. Скользил взглядом по бумагам, которые стопками лежали перед ним. «Я же ваша истинная!» Райт очень медленно поднял глаза, и от того, как он посмотрел на меня, мне захотелось куда-нибудь спрятаться. Даже биение сердца оборвалось, и дыхание застряло в горле. «Ты мне не истинная». Я против воли пошатнулась и сделала шаг назад. Это произошло само по себе, словно мне интуитивно невыносимо сильно захотелось убежать. Чувство самосохранения твердило о том, что мне небезопасно находиться тут. «Анализ крови показал, что между нами есть связь. Я ваша пара, и я боюсь того, что вы можете сделать со мной во время гона». Райт встал с кресла. Спокойно, так, словно просто решил отложить работу и заняться какими-то другими делами. Не отрывая от него взгляда, я очень сильно насторожилась. Ожидала продолжения разговора, но создавалось ощущение, что Райту до меня больше не было дела. Подкатывая рукава на рубашке, он пошел вперед, но прежде чем Мац выйдет из кабинета, я хотела хоть что-то сказать. Как-нибудь остановить его и вновь потребовать того, зачем пришла сюда. Вот только не могла произнести ни слова. Энергетика Райта сдавливала настолько сильно, что я даже дышать не могла, но отчаянно дернулась, когда поняла, что он не шел к двери. Райт подошел ко мне. Мац остановился где-то в полуметре от меня, но мне казалось, что он был куда ближе. И сейчас я отчетливо понимала, он стал выше, массивнее и шире в плечах. Создавалось ощущение, что собой заполнял абсолютно всю комнату и был слишком огромным. Внезапно его ладонь легла на мою шею и сжала ее, заставила сделать еще шаг назад и спиной прижаться к стене. Я начала задыхаться, а он даже бровью не повел. «Ты мне не истинная. Хочешь жить? Не ставь себя на это место. Убьете меня, и это может ударить по вам!» Я произнесла это рвано и отчаянно. Райт слишком сильно сжимал мою шею, держал на грани, показывая, что в любой момент он мог стать моим личным дьяволом, и в его руках было сделать так, что каждый мой вдох мог стать последним. Мне плевать. Один взгляд в его глаза, и я поняла. Райт говорил правду. Ему все равно. Он меня убьет, и ему будет плевать на то, насколько пагубно это подействует на него, и все потому, что я назвала себя его истинной. Этот ублюдок вообще не изменился. Нет, уже сейчас он еще больше не желал истинности. Неужели я в прошлом была ему настолько противна, что в настоящем он мог нерешаемо навредить себе, лишь бы я не считала себя его истиной, не являлась ею. Мысли вспыхнули, но в этой ситуации они так же быстро потухли. Из-за нехватки кислорода я вообще плохо соображала. «Я хочу только одного, чтобы вы меня не трогали!» Каждое слово давалось невыносимым трудом. «Почему я должен тебя трогать? Чем меня может заинтересовать серая, грязная малолетка?» «Я твоя истинная», — чуть не сорвалось с моих губ. «Там, в прошлом, я тоже не нравилась Райту, но из-за истинности он брал меня. Но я так и не произнесла слово «истинное». Райт отучил меня это делать, ведь я отчетливо понимала, что стоило этому слову слететь с моих губ, как рука Матса сильнее бы сжала мою шею, и это было бы последнее, что я бы произнесла в своей жизни».